Но король-то любил маленького Сета. Это знали все. Король перевел глаза на Фадейка. Под усами шевельнулась улыбка. Слабым, но чистым голосом Рах сказал: «Приехал мальчик. Хорошо. А я боялся». «Я торопился», — пробормотал Фадейк. «Фатамир сказал, и я сразу...» «Хорошо», — повторил король. «Надо успеть поговорить, а то вот-вот умру. Время уже». Фадейк заставил себя посмотреть королю прямо в лицо и сказал как можно тверже: «Нет, время еще не пришло. Вы поправитесь». «Не говори глупостей. Ты хотя и найденыш, но жил среди нас, значит, ит. Иты не любят пустых слов». Фадейк виновато опустил глаза. «Слушай меня, маленький Сет». «Да, великий Рах», — прошептал Фадейк. «Я помню, как тебя привели в мой шатер. Ты был замерзший, полуголый и сеченый песком. Ты плакал». «Да, король». «Подожди. Ты плакал, и твое лицо было в пятнышках от песчинок. Они и сейчас остались. Но ты плакал, а стоять старался прямо и отвечал на вопросы без страха. И я поверил тебе, хотя ты говорил много странного. Еще раз скажи, Фадейк, в твоих рассказах ты ни в чем не обманывал меня». Фадейк опять посмотрел в глаза старого Раха. «Никогда, король». «Я так и думал. Ты знаешь многое, чего не знают здесь. Теперь это самое главное. Я решил». Он надолго замолчал. Опять нависла тяжелая тишина, и Фадейк наконец осмелился задать вопрос. «Что вы решили, король?» «А?» Старый Рах неловко шевельнулся. «Да». Он слабым движением сдвинул на груди край плаща. На рубашке, тканой из шелковистого каменного волокна, лежала бронзовая бляшка с обрывками цепочки. Король шевельнул губами. «Возьми это». Фадейк взял. Бляшка напоминала тяжелую медаль с грубо обрубленными краями. Фадейк увидел незнакомые письмена, вставшего на дыбы коня, и маленькое лучистое солнце. Он вопросительно глянул на короля. «Что это, государь?» Негромко, но твердо старый Рах произнес. «Торга. Знак верховной власти. Я отдаю эту власть тебе». «Мне?» — изумленно переспросил четвероклассник Фадейка. «Зачем?» «Потому что я так решил. Не сейчас, давно». «А я? Как я буду? Я же маленький», — шепотом сказал Фадейка. Король опять шевельнул под усами улыбку. «Маленькие бывают порой разумнее взрослых. Я помню себя в 10 лет. Я часто удивлялся, как безрассудны большие люди. Потом привык». «Но меня никто не будет слушать», — чуть не плача сказал Фадейка. Король ответил сумрачно и жестко. «Человека, у которого торга, будут слушать все. И ты, и таурины, и люди лесного края, и дикие жители песков. Таков общий закон нашего мира». Тогда юный Сет Фадейк осмелился не поверить королю. «Но если это так, тогда почему вы не стали королем всех-всех, даже не приказали тауринам сдать крепость?» «Потому что я не знал, что делать потом», — сказал король итов. Фадейк удивленно и потерянно молчал. Он только шевельнул, наконец, ногой и почувствовал короткое, но сладкое облегчение от того, что ядовитая крошка больше не жалит колено. Король тоже шевельнулся и проговорил теперь с трудом, хрипловато. «Я мог приказать, а мог 10 раз взять крепость приступом, без всякой торги. А что дальше? Мы все привыкли жить этой войной. Ничего другого не знает никто. Сеты не знают, маршалы не знают, мудрый Лал не знает. А я вообще ничего не знаю, беспомощно сказал Фадейка. Я могу такого наворотить, что еще хуже. С горькой и какой-то домашней улыбкой король ответил. Куда уж хуже-то, мальчик. Эйты потеряли дорогу. У нас почти нет детей. Те, кто рождаются, или не живут, или с пеленок думают о войне. Матери разучились кормить грудью, и не только у нас, во всех землях. В крепости Тауринов много детей, возразил Фадейк. Помните, их князь Урат-Ахал просил пропустить в крепость обоз с едой. Он поклялся, что это еда только для маленьких. Да, я пропустил. Там много детей, потому что люди живут в крепких домах и тепле. Это пока. Мы возьмем крепость, и воины перебьют всех. Воины не тронут мирных жителей, опять возразил Фадейк. Иты знают законы войны. В крепости нет мирных жителей, сказал король. Голос его осел и охрип еще больше.